Вскоре после их отъезда моя мать прочла нам свое сочинение «Горести кухарки» или «Нечто о пшене». Она писала, как в течение года кормила свою семью только пшеном, как изобретала различные пшеные блюда, как мечтала, что, наконец, эта всем надоевшая крупа кончится. А нам опять и опять дарили мешки. К сожалению, тетрадка с очерком, в котором в юмористических тонах описываются детали нашей тогдашней жизни, исчезла во время одного из наших переселений. Как бы скромны ни были наши тогдашние расходы, а все же мои родители совместно с родителями нескольких других мальчиков и девочек решили, что детей надо обязательно учить танцам. Где? Да только у нас в большой зале. Сложенная в углу в первые годы революции плита не помешает. И каждую субботу являлось к нам человек 20 детей и внуков, знакомых бабушки и дедушки и наших родственников. Учила нас настоящая балерина, которая из-за своей некрасивости не поступила в труппу Большого театра. Учила она очень скучно, только разным па и позициям, под аккомпанемент девушки-топерши, игравшей на рояле. Зато, когда обе они уходили, наступало бурное безудержное веселье. За рояль садилась бабушка, сестра Соня бралась дирижировать кадрилью. Явно подражая генералу Гадону, она возглашала баритоном: «Кавалеры, приглашайте своих дам на первый танец!» Наши кадрили никак не походили на чинные и изящные танцы на воздвиженке. Медленных партий бабушка не играла. Был у нее галоп такой захватывающий, что ноги сами собой начинали дрыгать. С тех пор я никогда не слышал бабушкина галопа. «Скачем во всех направлениях!» — гремел голос Сони, и в зале начиналось нечто невероятное. В огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком. Пары носились в бешеном темпе, сталкивались, девочки визжали от азарта. На первую кадриль я приглашал ту, которую требовали пригласить мои сестры, Соня или Маша. Они подходили ко мне и злым шепотом шипели: «Такую-то!» На вторую кадриль я приглашал свою двоюродную сестру Елену Голицыну. На третью кадриль приглашал Марийку Шереметьеву. Как только являлись юные гости, дедушка и мой отец удалялись в свою спальню. В связи с этим тетя Надя Раевская сочинила такие стихи: «Мрачно шествует сам дед, о, ему здесь места нет. За ним и папенька спешит, ничего не говорит». А про меня были такие стихи: «Начинайте же скорей, вот хозяйский сын Сергей, всех подряд он приглашает, под платочком вытирает». Случалось, что танцы прерывались резким звонком. С первого этажа являли жильцы и требовали, чтобы потише топали, а то у них штукатурка сыплется. Читатель, возможно, ждет, чтобы я назвал фамилии тех безмятежно счастливых мальчиков и девочек, хоть в двух словах рассказал об их дальнейшей судьбе. Нет, не буду. Все они были на несколько лет моложе участников воздвиженских балов. О судьбе некоторых из наших юных гостей я еще успею рассказать в своем месте, но не о всех. Слишком это страшно. В ту зиму приехал к нам из Богородицка попытать счастья дядя Владимир Сергеевич Трубецкой. Теперь у него было 5 детей, и должность ремонтера при военкомате его никак не устраивала. Видимо, в тот раз он привез ноты своей опереты «Пилюли чародея» и потерпел с ней полную неудачу, о чем я уже рассказывал. Другая его неудача приключилась с Хромовой, то есть желтой галкой, убитой им в Богородицке. О нем речь пойдет впереди. Несмотря на множество досадных мелочей жизни, вроде дороговизны, строжайшей экономии, неладах с учением, основные мысли и в нашей семье, и в семье Елены Богдановны, тети Лили Шереметьевой, витали вокруг романа Владимира и Елены. Так много в их отношениях, в их любви было подлинной поэзии. Мы все, и взрослые, и дети, радовались предстоящему браку. Но взрослых очень смущала их молодость и полная неопределенность их будущей практической жизни. Владимир ходил учиться во ВХУТЭМАС. Было тогда такое высшее художественно-техническое училище, а вернее отдельные мастерские, в каждой из которых преподавал кто-либо из известных художников. Владимир ходил в мастерскую Кончаловского. Он не был там оформлен студентом, а ходил потому, что его позвал Кончаловский. Когда он являлся в студию, то сразу подходил к Владимиру и больше всего внимания уделял его работам, поправлял их, ставил его в пример другим. Часть юношей и девушек приняли в студенты, а отдельных неспособных отчислили. В их число попал и Владимир. Кончаловский возмутился, бросился хлопотать, объясняя, что Голицын является лучшим его учеником. Не только Кончаловский хлопотал. Ходатайство написал также Аполлинарий Михайлович Васнецов. «Мой отец поднял свои прежние связи, дошли до каких-то верхов. Да будь он хоть сверхталантлив, но он сын князя, и ему не место в семье советских художников». Так отвечали в различных инстанциях. Владимир начал ходить в частную художественную студию недалеко от нашего дома, на Пречистенке, но ее закрыли. Встал вопрос, что же ему делать? В стране была безработица, газеты звали уезжать в провинцию. Владимир ежедневно пропадал на Воздвиженке, и там уединялся с Еленой. Он не мог уехать, да и родители не хотели, чтобы он уезжал. Изгнание Владимира было первым моральным ударом по нашей семье. не пустили дальше учиться из-за, как тогда говорилось, социального происхождения. Как переживал неудачу сам Владимир, не знаю. Обиду он держал при себе. Но мои родители очень возмущались. Тогда это было вновь. Не пускать учиться, изгонять из высших учебных заведений за грехи отцов. Между тем, любовь Владимира и Елены, несмотря ни на какие житейские преграды, все разгоралось. Мои родители и тетя Лиля Шереметьева пытались тянуть со свадьбой под предлогом молодости жениха и невесты. Так продолжалось всю зиму 1922-23 года. Неопределенность положения Владимира оставалась. Заработков у него почти не было. Кто-то рекомендовал его одному Непману, владельцу кондитерской, рисовать образцы конфетных коробок. На пробу Непман заказал коробку для пастилы. Владимир очень старался. Бабушка ему помогала. Несколько раз он носил заказчику варианты, почему-то в голубых тонах, а тот их отвергал. «Я возненавидел того Непмана, который, видно, и сам не знал, что ему хотелось». В конце концов, Владимир бросил бесполезную работу. К весне влюбленные предъявили ультиматум. «На Красную Горку должна быть наша свадьба». Пришлось уступить. На свадьбу, на первый месяц жизни молодых, и тетя Лиля, и мои родители решили продать различные драгоценности, руководствуясь принципами, а там видно будет, с милым счастье в шалаше, Бог поможет. Назначили день свадьбы на 30 апреля. Приходской Шереметьевской церковью был известный храм Знамения Богородицы XVII века в стиле нарышкинского барокко, который и сейчас стоит сзади здания университета. Но он был тесен, а приглашенных с обеих сторон ожидалось множество. Решили устроить венчание в наиболее просторной из ближайших церквей, в Большом Вознесенье между двумя Никитскими, в которой некогда венчалась дочь Шаляпина, а сам Федор Иванович читал апостола. Примечание. Все нынешние москвичи уверены, что в храме Большое Вознесенье венчался Пушкин. К сожалению, это мнение ошибочно. Храм был построен архитектором Бове в 1840 году, а Пушкин венчался на 9 лет раньше, в церкви XVII века Старое Вознесенье, стоявшей на этом месте и за ветхостью разобранной. Конец примечания. Свадьба Владимира и Елены – это одно из самых поэтичных воспоминаний моей ранней юности. Перед свадьбой было проведено два совещания моих родителей с тетей Лили. Утрясали до мелких подробностей, кого пригласить только в церковь, кого на завтрак стоя а-ля фуршет к нам на Еропкинский, кого на парадный обед на Воздвиженке. Распорядителем свадьбы был давнишний поклонник тети Лили, староста церкви Знамения Сергей Георгиевич Прибытков. Позднее, в 1929 году, его посадили и сослали, а тогда он считался богатым человеком. Он брал на себя невестину половину свадебных расходов. Венчать пригласили духовника семьи Шереметьевых, отца Павла Левашова, священника церкви, упраздненного еще при Екатерине, Никитского монастыря. Шоферов с каждой стороны набралось человек по 10. Первым шафером у Владимира по праву следовало бы быть мне, но я был слишком мал ростом, чтобы держать над ним венец, когда он пойдет вокруг аналоя. Тем более, что первым шафером Елены, а следовательно моим напарником, оказался бы ее старший брат Николай. Остро мечтал быть первым шафером Владимира Юша Самарин, безответно влюбленный в Елену. Он видел радость и счастье в том, чтобы на лихаче прикатить с Большого Вознесения на Воздвиженку, стать перед невестой на одно колено, поднести ей букет цветов, поцеловать ей руку и возвестить: «Жених в церкви!» А затем вместе с ней и с ее сопровождающими шиком подъехать на автомобиле к храму. Так я стал лишь четвертым шафером в паре с Петрушей Шереметьевым. Храм наполнялся народом. Наконец подъехали дедушка с няней Бушиной извозчики. Остальные добрались на трамвае. Я прибежал пешком. Владимир в белой матроске и брюках клёш, высокий, бледный, был ослепляюще красив. Прибыла невеста, как мне казалось, немыслимо прелестная, в длинном белом платье, в белой фате с флёр-д'оранжами. Ее огромные светлые шереметьевские глаза — сияли таким искренним счастьем, что все радовались, глядя на нее. Она шла под руку с посаженным отцом, толстым, с отвислыми усами, похожим на Тараса Бульбу Прибытковым. Впереди вышагивал непередаваемо важный мальчик с образом, самый младший ее брат, курносый Павлуша, а сзади нее шли ее сестры Наталья и Марийка, а также Юша Самарин. Впервые я увидел самую красивую из всех церковных служб. Народу собралось множество, не только родных и знакомых, набежали и чужие. Я не помню, кто присутствовал, но не забыл няню Бушу. Вся в слезах, она стояла в стороне и не могла насмотреться на своего ненаглядного царя-батюшку. Подняли венцы над головами жениха и невесты. Священник повел их вокруг аналоя. Примечание. Эти венцы были старинные, перенесенные из церкви Старого Вознесения. Очевидно, их держали над головами Пушкина и его невесты. Конец примечания. После первого круга первые шофера уступили место вторым шоферам, затем третьим. Молодые встали на коврик. Петруша мне кивнул, и мы с ним одновременно протянули руки к держалкам венцов. Я схватил за ручку. Венец показался мне неимоверно тяжелым —